Эдгар Аллан По. Лягушонок. Я в жизни своей не знавал такого шутника, как этот король. Он, кажется, только и жил для шуток. Рассказать забавную историю и рассказать ее хорошо было вернейшим способом заслужить его милость. Оттого и случилось, что все его 7 министров славились как отменные шуты. По примеру своего короля они были крупные, грузные, жирные люди и неподражаемые шутники. Толстеют ли люди от шуток или сама толщина располагает к шутке, этого я никогда не мог узнать доподлинно. Но во всяком случае худощавый шутник – редкая птица на земле. Король не особенно заботился об утонченности или, как он выражался, о духе остроумия. В шутке ему нравилась главным образом широта, и ради нее он готов был пожертвовать глубиною. Он предпочел бы Гаргантюа Рабле за Дигу Вольтера, и, в общем, ему больше нравились смешные выходки, чем словесные остроты. В эпоху, к которой относится мой рассказ, профессиональные шуты еще не перевелись при дворах. В некоторых великих континентальных державах имелись придворные дураки, носившие пестрое платье и колпак с погремушками и обязанные отпускать остроты по первому требованию за объедки с королевского стола. Разумеется, и наш король держал при своей особе дурака. Правду сказать, он чувствовал потребность в некоторой дозе глупости, хотя бы только в качестве противовеса к утомительной мудрости 7 премудрых министров, не говоря уже о его собственной. Однако его дурак, то есть профессиональный шут, был не только дурак. В глазах короля он имел тройную цену, потому что был и карлик, и калека. Карлики при тогдашних дворах были явлением столь же обычным, как и дураки. И многие короли не знали бы, как скоротать время, а время при дворе тянется томительнее, чем где-либо, не будь у них возможности посмеяться над шутом или карликом. Но, как я уже заметил, шутники в 99 случаях из 100 тучны, пузаты и неповоротливы. Ввиду этого наш король немало радовался тому, что в лице лягушонка, так звали шута, обладает тройным сокровищем. Я не думаю, чтоб имя лягушонок было дано этому карлику восприемниками при крещении. Вернее всего, оно было пожаловано ему с общего согласия 7 министров за его неумение ходить по-людски. Действительно, лягушонок двигался как-то порывисто, не то ползком, не то прыжками. Его походка возбуждала безграничное веселье и немало утешала короля, считавшегося при дворе красавцем, несмотря на огромное брюхо и природную одутловатость лица. Но хотя лягушонок мог передвигаться по земле или по полу только с большим трудом, чудовищная сила, которой природа одарила его руки, как бы в возмещение слабости нижних конечностей, позволяла ему проделывать изумительные штуки, когда можно было уцепиться за ветки или веревки, или надо было куда-нибудь забраться. В таких случаях он больше походил на белку или обезьянку, чем на лягушку. Я не знаю хорошенько, откуда был родом лягушонок, во всяком случае из какой-то варварской страны, о которой никто не слышал, и далекой от двора нашего короля. Лягушонок и молодая девушка, почти такая же карлица, как он, но удивительно пропорционально сложенная и превосходная танцовщица, были оторваны от своих родных очагов и посланы в подарок королю одним из его непобедимых генералов. Не мудрено, что при таких обстоятельствах между двумя маленькими пленниками возникла тесная дружба. В самом деле они вскоре сделались закадычными друзьями. Лягушонок, который, несмотря на свои шутки, отнюдь не пользовался популярностью, не мог оказать Трепетте больших услуг. Но она, благодаря своей грации и красоте, пользовалась большим влиянием и всегда готова была пустить его в ход ради лягушонка. Однажды, по случаю какого-то важного события, какого именно не помню, король решил устроить маскарад. А всякий раз, когда при нашем дворе устраивался маскарад или что-нибудь в этом роде, лягушонку и Трепетте приходилось демонстрировать свои таланты. Лягушонок был очень изобретателен по части декораций, новых костюмов и масок, так что без его помощи решительно не могли обойтись. Наступил вечер, назначенный для этого праздника. Роскошная зала была убрана под надзором Трепетты всевозможными эмблемами, способными придать блеск маскараду. Весь двор томился в лихорадке ожидания. О масках и костюмах всякий сам позаботился заранее. Многие приготовили их в согласии с теми ролями, которые решили взять на себя за неделю, за месяц. На этот счет ни у кого не было колебаний, кроме короля и 7 министров. Почему они медлили, я не могу объяснить, разве что для шутки. Но, вернее, затруднялись придумать что-либо вследствие своей толщины. Однако время уходило, и в конце концов они послали за лягушонком и Трепеттой. Когда маленькие друзья явились на зов короля, он сидел со своими министрами в зале совета за бутылкой вина, но, казалось, был в очень дурном расположении духа. Он знал, что лягушонок не любит вина, так как вино доводило бедного калеку почти до безумия. А безумие совсем неприятно. Но король любил подшутить и потому заставил лягушонка, как выразилось его величество, пить и веселиться. «Поди сюда, лягушонок», — сказал он, когда шут и его подруга вошли в комнату. «Осуши этот стакан за здоровье своих отсутствующих друзей!» Лягушонок вздохнул. «И помоги нам своей изобретательностью! Нам нужны костюмы! Костюмы, слышишь, малый? Что-нибудь новое, небывалое! Нам наскучило одно и то же! Ну же, пей! Вино прочистит тебе мозги!» Лягушонок попытался было ответить шуткой на любезности короля, но испытание казалось слишком трудным. Был как раз день рождения бедного карлика, и приказание выпить за здоровье отсутствующих друзей вызвало слезы на его глазах. Тяжелые горькие капли закапали в кубок, когда с поклоном шут принял его из рук тирана. «А-ха-ха-ха-ха!» — загоготал последний, когда карлик с отвращением осушил кубок. «Вот что значит стакан хорошего вина!» Сразу глаза заблестели. Бедняга. Его глаза скорее засверкали, чем заблестели, потому что действие вина на его легко возбуждаемый мозг было сильно и мгновенно. Судорожным движением он поставил кубок на стол и обвел присутствующих уже полубезумным взглядом. Все, по-видимому, находили королевскую шутку крайне забавной. «А теперь к делу», — сказал первый министр. Человек очень тучный. «Да», — подтвердил король, — «помоги же нам, лягушонок! Нам нужны характерные костюмы, милый мой!» «Нам всем не хватает характера, всем!» И так как он всерьез считал это удачной шуткой, то все семеро принялись вторить его хохоту. Лягушонок тоже засмеялся, но слабым и довольно бессмысленным смехом. «Ну же, ну!» — сказал король нетерпеливо. «Неужели ты не можешь ничего придумать?» «Я стараюсь придумать что-нибудь новое», — ответил карлик почти бессознательно, так как вино совершенно затуманило ему голову. «Стараешься?» — воскликнул король с гневом. «Это еще что?» «А, понимаю. Тебе грустно от того, что ты мало выпил. На, пей еще!» С этими словами он снова наполнил кубок до краев и протянул калеке, который только смотрел на него, с трудом переводя дух. «Пей же, говорят тебе!» — гаркнуло чудовище. — «Или клянусь всеми чертями!» Карлик медлил. Король побагровел от гнева. Придворные ухмылялись. Трепетта, бледная как мертвец, приблизилась к трону короля и, упав на колени, умоляла пощадить ее друга. В течение нескольких мгновений тиран глядел на нее вне себя от изумления. Он просто растерялся, не зная, как лучше выразить свое негодование по случаю такой дерзости. Наконец, не проронив ни слова, он оттолкнул ее изо всех сил и выплеснул ей в лицо содержимое кубка. Бедная девушка кое-как оправилась и, не смея вдохнуть, вернулась на свое место в конце стола. Наступило гробовое молчание, продолжавшееся с полминуты. Можно было услышать падение листика или пушинки. Тишина была прервана тихим, но резким и продолжительным скрежетом, который, казалось, раздавался из всех углов комнаты. «Что это за звук? Как ты смеешь скрежетать?» — спросил король с бешенством, поворачиваясь к карликам. По-видимому, опьянение последнего в значительной степени прошло. Он спокойно и твердо взглянул на короля и воскликнул. «Я? Да разве это я?» «Звук идет как будто снаружи», — заметил один из придворных. «Должно быть, это попугай, что висит в клетке за окном», — вздумал точить клюв о прутье. «Правда?» — отвечал монарх, успокоенный этим замечанием. «Но я готов был поклясться честью рыцаря, что скрипел зубами этот бездельник». Тут карлик рассмеялся. Король был слишком признанным шутником, чтобы рассердиться на чей-либо смех, обнажив ряд огромных, сильных и безобразных зубов. Мало того, он изъявил готовность пить сколько угодно. Монарх угомонился, и лягушонок, осушив его кубок, без всяких заметных последствий, тут же с жаром приступил к обсуждению вопроса о маскараде. «Не могу вам объяснить, в силу какой связи и идей?» Заметил он совершенно спокойно, точно и не прикасался к вину. «Но сейчас же, после того, как Ваше Величество ударили девушку и плеснули ей в лицо вином, сейчас же, после того и в ту самую минуту, когда попугай так странно заскрежетал клювом, мне вспомнилась чудесная забава, очень принятая на моей родине, на наших маскарадах, но совершенно неизвестная здесь. К несчастью, для нее требуется 8 человек и...» «Да вот они!» — воскликнул король, радуясь своей остроумной выдумке. «Равнёхонько, 8. Я и мои 7 министров. Продолжай, какая же это забава?» «Мы называем ее, — отвечал калека, — 8 орангутанов в цепях. Если хорошо разыграть, то зрелище получится презабавное». «Мы разыграем ее, — заметил король, приосанившись и опуская веки. «Главная прелесть игры, — продолжал лягушонок, — в том, что она пугает женщин». «Превосходно! — проревели хором монарх и министры. «Я наряжу вас орангутанами», — продолжал лягушонок. «Предоставьте это мне. Сходство будет так поразительно, что все примут вас за настоящих обезьян и, разумеется, будут страшно испуганы и удивлены». «О, это великолепно!» — воскликнул король. «Лягушонок, а я награжу тебя по-королевски». «А цепи своим бряцанием еще увеличат суматоху. Будет пущен слух, что все вы убежали от своих сторожей. Ваше Величество может себе представить, какой эффект произведет появление на маскараде 8 орангутангов, которых публика примет за настоящих, когда они бросятся с диким визгом в толпу разряженных дам и кавалеров. Контраст получится бесподобный». «Так и сделаем», — сказал король. Было уже поздно, и потому совет немедленно принялся приводить в исполнение выдумку лягушонка. Средства, с помощью которых он хотел нарядить всю компанию орангутангами, были очень примитивны, но вполне годились для целей лягушонка. В то время животные, о которых идет речь, редко привозили в цивилизованные страны. И так как костюмы, придуманные карликом, придавали наряженным в них действительно звероподобный и достаточно отвратительный вид, то публика могла принять их за настоящих обезьян. Прежде всего, король и министры надели трико в обтяжку. Затем их вымазали дегтем. Один из них посоветовал употребить перья. Но это предложение было отвергнуто карликом, который убедил всех 8 что для шерсти такого зверя, как орангутан, лучше всего воспользоваться пенькой. Густой слой пеньки был налеплен на деготь. Затем достали длинную цепь. Сначала ее обвили вокруг талии короля и заклепали. Потом вокруг талии одного из министров и тоже заклепали. И так далее, пока не сковали друг с другом всех. Когда все ряженые были соединены цепью, то, став как можно дальше друг от друга, насколько позволяла цепь, они образовали круг. Дабы усилить правдоподобие, лягушонок натянул оставшийся конец цепи поперек круга, крест-накрест, как делают в наше время охотники, занимающиеся ловлей шимпанзе и других крупных пород обезьян на Борнео. Большая зала, предназначенная для маскарада, была высокая и круглая, с единственным окном в потолке. Ночью зала предназначалась преимущественно для ночных увеселений. Она освещалась огромной люстрой, висевшей на цепи, прикрепленной в центре окна. Люстру, как обычно, поднимали и опускали с помощью блока, но последний, чтобы не портить вид залы, находился снаружи здания. Убранство залы было поручено Трепетте, хотя в некоторых частностях она, очевидно, пользовалась указаниями своего более изобретательного друга-карлика. По его совету люстра была снята. Восковые свечи, которые не могли не таять при такой жаре, причинили бы серьезный ущерб роскошным костюмам гостей, ибо в зале было так тесно, что середина ее, прямо под люстрой, тоже не осталась бы пустой. Взамен люстры в различных местах залы, так, чтобы не мешать публике, были поставлены канделябры, а в правой руке каждой кариатиды, их было 50 или 60, высевшихся вдоль стен, укреплен был благовонный факел. 8 орангутанов по совету лягушонка терпеливо дожидались полуночи, когда зала наполнится гостями. Но лишь только затих бой часов, они разом ворвались, или скорее вкатились в залу, ибо из-за цепи все они спотыкались и падали. Переполох среди гостей был страшный и привел короля в восторг. Как и ожидали, большинство гостей приняло ряженых, если не за орангутанов, то во всяком случае за каких-то настоящих зверей. Многие дамы попадали в обморок, и если бы король не запретил являться на маскарад с оружием, веселая компания могла бы поплатиться жизнью за свою проказу. Все тут же кинулись к выходу, но король заранее приказал замкнуть двери, едва ряженые войдут в залу, а карлик предложил отдать ключи ему. Когда суматоха достигла крайней степени и каждый думал только о своем спасении, так как давка, начавшаяся среди обезумевшей толпы, действительно угрожала опасностью. Цепь, на которой висела люстра и которая была поднята к потолку, мало-помалу опустилась так, что конец ее, загнутый в виде крюка, оказался на расстоянии 3 футов от пола. Вскоре после этого король и его 7 товарищей, кружившие по зале, в конце концов очутились на ее середине, под самой цепью. Лишь только они очутились здесь, карлик с молниеносной быстротой подцепил их крюком в том месте, где пересекались 2 поперечные цепи. В ту же минуту какая-то невидимая сила подняла цепь от люстры и вместе с нею орангутанов, повисших рядком, лицом к лицу. Тем временем гости несколько оправились от первого испуга. И, сообразив, что это только ловко разыгранная шутка, захохотали при виде комического положения обезьян. «Предоставьте их мне!» — завизжал лягушонок, покрывая своим пронзительным голосом даже эту суматоху. «Предоставьте их мне! Кажется, я знаю их. Дайте только взглянуть на них, и я скажу вам, кто они!» Тут он пробрался по головам зрителей к стене, выхватил факел у одной из кариатид, вернулся обратно, прыгнул с ловкостью обезьяны на голову королю, вскарабкался по цепи и, очутившись над орангутангами, осветил их факелом, продолжая восклицать. «Сейчас я узнаю, кто они!» Внезапно, когда толпа и сами орангутанги помирали со смеху, он пронзительно свистнул, и цепь быстро поднялась 30 футов, увлекая за собой испуганных, барахтавшихся обезьян, повисших между полом и потолком. Лягушонок, поднимавшийся вместе с цепью, оставался на прежнем расстоянии от 8 ряженых и по-прежнему, будто ничего не случилось, освещал их факелом, точно старался рассмотреть, кто они. Публика была так поражена этим подъемом, что на минуту водворилось гробовое молчание. Оно было нарушено тихим, резким, скрежещущим звуком. Таким же, как тот, что поразил слух короля и его министров, когда король выплеснул вино в лицо Трипетти. Но теперь нечего было и спрашивать, откуда он исходит. Его издавали страшные зубы карлика, который спиной у рта скрипел и скрежетал ими, устремив бешеный взгляд на обращенные вверх лица короля и его 7 министров. «А-ха-ха-ха!» — захохотал вдруг разъяренный шут. «Я начинаю узнавать этих людей!» Тут, как бы желая получше рассмотреть короля, он поднес факел к его пеньковой одежде, и она мгновенно вспыхнула ярким пламенем. Не прошло и минуты, как все 8 орангутангов уже пылали при криках толпы, которая в ужасе смотрела на них снизу, бессильная оказать им какую-либо помощь. Усиливавшееся пламя заставило карлика взобраться повыше, и пока он поднимался по цепи, толпа опять на мгновение смолкла. Воспользовавшись этим, карлик снова крикнул. «Теперь я вижу ясно, что за люди эти ряженые. Это великий король и его 7 советников. Король, который не постудился ударить беззащитную девушку, и 7 его советников, которые одобрили эту выходку. А я... Я просто лягушонок. Шут. И это моя последняя шутка». Пенька и смола воспламеняются быстро. И мщение карлика завершилось прежде, чем он успел докончить свои слова. 8 тел висели на цепи. Смрадная, черная, отвратительная, неразличимая масса. Калека швырнул в них факел, взобрался по цепи на потолок и исчез в окне наверху. Полагают, что Трипетта, находившаяся на крыше, помогала своему другу в его огненной мести, и что они бежали на родину, так как с тех пор их никто не видел.